Фридман. Я вспомнил, с чего это когда-то началось. В Екатеринбурге, будучи 25-летним гением, я решил отправить свои стихи 50-летнему гению в Нью-Йорк. «За граница нам поможет». Картина закордонного мира в моем сознании была сказочно прекрасной. Родина казалась заброшенным кладбищем. Красные хамы растоптали великую русскую культуру и лишили словесность изящества. Голубая эмигрантская кровь должна была выпестовать в Парижах и Нью-Йорках красоту, чтобы передать ее в руки таким, как я. Наивность моя была запредельна. Синявский, русский писатель, литературовед и критик, диссидент, по-моему, размышлял таким же образом. Приехав в мир капитала, он дал в каком-то университете лекцию о Хлебникове и не сразу сообразил, что его никто не понимает. Я тоже сперва начал махать крыльями и прочитал пару лекций в разных заведениях Америки, пока не понял, что занимаюсь ерундой. Публика не поспевала за ходом моей мысли. Студенты спрашивали в основном о рок-группе «Парк Горького». Я не расстраивался, надеясь найти адекватного собеседника в культурных столицах Америки. Я сидел на кухне Майи Никулиной, которая внушала мне, что такое владение словом дается раз в 100 лет. Я не таял от сладких речей, но считал, что зарывать талант в уральский глинозем не стоит. Вернувшись домой, я положил штук 30 стихотворений в темно-желтый американский конверт, который взял у своего академика, написал в письме, что нуждаюсь в совете и поддержке. Письмо передал Биллу Кейнсу, чтобы он отправил его в Америке. Конверт вернулся через 3 недели. Адрес получателя я написал в верхнем левом углу, адрес отправителя в нижнем правом. У американцев другие традиции. Я переписал адрес правильно, был замечен за этим занятием отцом. Бродскому удивился он. А Алек Фридман его знает, давай я передам ему. Алек жил в Израиле, но бывал в Москве. При случае отец передал ему мои вирши. К моему сочинительству он относился со сдержанной ехицей. Его друзья в лице Алжаса Сулейменова и Юрия Корякина назвали меня «дарованием». Но академик чувствовал в этом обыкновенную товарищескую лесть. По нашему с ним договору я должен был получить естественно-научное образование и защититься. Это по тем временам давало существенную прибавку к зарплате. Я строго следовал его указаниям. В 25 лет имел диплом кандидата наук, что меня не особенно грело, но потом, как выяснилось, вполне пригодилось. С Аликом я виделся один раз в жизни. Обаятельный, смешливый человек. Будучи физиком, он тоже писал стихи. О моих отозвался благосклонно. Он ехал в Мэрилендский университет что-то преподавать и сказал, что отправить бандероль ему будет несложно. Сюжет на время забылся, всплыл через несколько месяцев. Мы с Ксенией ходили в театр Вахтангова на пьесу Шатрова «Брестский мир». В 90-х годах люди интересовались такими пьесами. Ленина играл Калягин. Он показывал, как вождю трудно идти против революционного коллектива, чтобы принять правильное решение. Был славный весенний вечер. Мы вышли на Старый Арбат, решили прогуляться. Позвонили родителям, которые в те дни гостили в Москве, сообщить, что задержимся. «Прогулка отменяется», — сказала Ксения после короткого разговора. «Идем домой, тебя ждут хорошие новости». Я не догадывался, к чему она ведет. Дела мои шли отлично. В «Советском писателе» готовилась к выходу моя книга. На днях я должен был ехать в Тулу за гранками. Улов Фридмана оказался ошеломляюще удачным. Бродский ответил ему поспешно, но подкупающе искренне. «Нью-Йорк, уважаемый Фридман, отвечаю вам в торопях, так как улетаю утром на 1,5 месяца в Англию. Поэтому простите, пожалуйста, неизбежную невнятицу и недостаточность моего отклика на присланные стихи. Скажу только, что понравились они мне чрезвычайно. Как мало что в жизни мне нравилось. Особенно привлекательна в них косвенность, обиняковость речи. Этого теперь у молодых немало. Но ни у кого это не звучит с такой подлинностью, как у вашего знакомца. Они, стихи эти, вызывают во мне зависть, не столько даже к тому, как они написаны, хотя и к тому тоже, сколько к внутренней жизни, за ними происходящей, и их к жизни внешней вызывающей. Думаю, что вам сильно повезло с этим знакомством. Желал бы себе того же, но, видать, не судьба. кланяйтесь автору. Советовать ему мне нечего, он сам со всем на свете прекрасно разберется. Еще раз простите за скомканность этой записки и чувств, в ней выраженных, с искренней признательностью за доставленную вами мне радость, ваш Иосиф Бродский». «Нифига себе», — сказал я, когда Ксения Иосифовна закончила читать записку. «Поехали знакомиться. Сибирь и Аляска, два берега». Меня признали. Ни мужчины в прожженных сигаретами костюмах, ни женщины в трагических чулках, ни толпа литературных лакеев, а одинокий ястреб. Меня это не пронзало, не кружило голову, меня это грело. Я даже не догадывался, что настолько нуждался в этом. Не понимал, насколько был одинок. Что делать с этим письмом, не знал. Бегать с ним по редакциям не собирался. «Спокойствие, только спокойствие», как говорил Карлсон. «Они тебя затопчут», — мудро сказала Ксения Иосифовна. «Ты и раньше заслуживал смерти в помойной яме. Теперь пристрелят из-за угла или задушат в объятиях. По крайней мере, будут плеваться за твоей спиной. Твое положение усугубляется». Фридман с Бродским знаком не был. Никакого кумовства. «А это никого не интересует. Ксюша, но я тоже могу что-то придумать. Вежливость, деликатность, предупредительность. Правда на нашей стороне». «Да нет в поэзии никакой правды и справедливости», — сказала Ксения и предложила открыть шампанское в честь хорошей вести.